в окно. Мне вдруг пришло в голову, что теперь больше нет смысла скрывать информацию. Кто меня увидел? Вы понимаете, сэр, что если вы говорите правду, то у вас есть алиби? Полагаю, если речь идет о том, чтобы снять с меня подозрение, да, к сожалению. — К сожалению? — застыл Эллиот. — Дурная шутка, инспектор, простите. — Могу я вас спросить, почему вы не сказали мне об этом сразу? — Можете. — Можете еще спросить, почему я смотрел в окно? — Не улавливаю хода вашей мысли. Эллиот всегда умел скрывать свою осведомленность. На лице Гора появилась тень раздражения. — Если быть немногословным, инспектор, с самого первого момента, как я вчера вечером появился в этом доме, мне почудилось, что игра будет нечестной. Появился этот джентльмен, он указал на Марии и, казалось, не знал, как ему вести себя дальше. Он узнал меня, я понял, что он узнал меня, но так не признал этого. Ну и что? Что случилось? Я зашел за угол дома, как вы проницательно обнаружили, вероятно, примерно за минуту до убийства. Он осекся. Кстати, а вы установили, что это было убийство? — Об этом после, пожалуйста, продолжайте. Я посмотрел в окно и увидел Мари. Он сидел спиной ко мне, как набитая кукла, и даже не двигался. Тут я услышал все звуки, которые вам так часто описывали, начиная со звука борьбы и кончая всплеском воды. Я отошел от окна налево и выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, что происходит в саду, но ближе подходить не стал. В это время из дома выбежал Барроуз и помчался к пруду. Потом я опять отошел назад к окнам библиотеки. В доме, казалось, все сошли с ума. Что же я увидел дальше? А увидел я очень почтенного джентльмена, он снова коротким кивком указал на Марри, осторожно жонглирующего двумя дактилографами, один из которых он виновато сунул в карман, а другой положил на стол. Марри слушал, критически разглядывая Гора. «Ну-ну!» — проговорил он почти с менторской интонацией. — Вы решили, что я работаю против вас. Ему казалось, было приятно. — Естественно, работаете против меня. — Вы, как обычно, все понимаете, — отпарировал Гор, сразу помрачнев. — Поэтому я и не хотел говорить, где я был. Я скрыл все, что за это время увидел в библиотеке. На тот случай, если поднимется какая-то грязная возня. Вы можете что-нибудь к этому добавить? — Нет, инспектор, думаю, нет. Все остальное в моих словах было правдой. Но могу я поинтересоваться, кто же увидел меня? — Ноулс, выглянув из окна зеленой комнаты, — ответил Эллиот. Гор присвистнул сквозь зубы. Эллиот перевел взгляд с Гора на Марри, а с него на Уэлкина. — Кто-нибудь из вас видел это раньше? Он вынул из кармана завернутый в газету испачканный складной нож и показал его всем. На лицах Гора и Уэлкина выразилось полное смущение. Марри же втянул бородатые щеки, заморгал и поближе подвинул кресло. — Где вы его нашли? — с интересом спросил он. — Возле места преступления. Вы узнаете его? — Вы проверяли его на предмет отпечатков пальцев, нет? — Ах, жаль, — сказал Марри, все больше оживляясь. — Позвольте мне посмотреть его. Я обещаю обращаться с ним осторожно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве ты, юный Джонни, — он бросил взгляд на Гора, — не привык свободно обращаться с ножом? Разве я не подарил его тебе? Разве ты не носил его всегда при себе? — Конечно, носил. Я всегда ношу карманный нож, — признался Гор, засунув руку в карман и вынув нож немного меньшего размера, чем тот, что лежал перед ними. — Но раз и навсегда, — вмешался Уэлкин, хлопнув кулаком по столу, — я настаиваю на том, чтобы мне позволили пользоваться правами, которыми вы, сэр, кажется, меня наделили. Подобные вопросы абсурдны и неправомерны. Как ваши адвокаты должны потребовать, чтобы вы не обращали внимания на эту провокацию? Такие ножи очень популярны, у меня и у самого есть такой. — Ну что такого в этом вопросе? — озадаченно спросил Гор. — У меня был такой нож. Он вместе с другими моими вещами погиб во время крушения «Титаника». Но, по-моему, абсурдно предполагать, что это может быть, прежде чем кто-либо сумел его остановить. Марри вынул из кармана свой платок, плюнул на него, что всегда раздражало, опять же, и чисто вытер небольшую часть лезвия. На очищенной стали отчетливо проступили грубо нацарапанные буквы, образующие слово «Мадалин». — Это твой нож, Джонни.